«Что стоишь, как истукан? Иди сюда!» — позвал ее Куса. От него клубами шел пар. В этом облаке виднелись только его протянутые к огню красные руки. Зиара направилась к нему. Она старалась ступать по лужицам, оставленным мужем, но это было не так легко. Ноги у Зиары были короткие, и каждый шаг Кусы равнялся трем ее шагам. Зиара не шла, а перепрыгивала из лужицы в лужицу, и это было так смешно, что все невольно улыбнулись. Куса отрывисто захохотал, и немного погодя, когда Зиара также окуталась паром, крикнул женщинам: «Знаете, чего больше всего хочется моей супруге?» И, не дождавшись ответа, закончил: «Ребенка ей хочется. Говорит, чем я хуже других? Почему у меня нет сына или дочки? Вон чего ей захотелось, хе-хе!» Снова отрывисто засмеялся Куса. Калука бросила на пол перед огнем две пары шлепанцев. Зиара скинула мокрую обувь, потом носки и сунула в шлепанцы босые ноги. «Пойдем, дам тебе переменить и платье», — позвала ее Попина. Но Зиара замотала отрицательно головой. Должно быть, представила себе, как смешно она будет выглядеть в чужом платье, с чего бы плеча оно ни было. Зиара была меньше всех ростом.